короткого новеллистического повествования Овидий избирает форму каталога образной поэмы, объединяющей большое количество тематически близких между собой сказаний. Такого рода произведения нередко встречались в Александрийской поэзии: «Причины Каллимаха», поэмы Эратосфена, Никандра и других. Овидий одновременно работал над двумя учено-повествовательными поэмами каталога образного типа: «Метаморфозы» — «Превращение» и «Фасты» — «Месяцы слов». Тема превращения занимает большое место в мифологии древних народов. Имелись эти мифы в большом количестве и у греков. Во многих случаях это были местные, малораспространенные сказания. Эллинистическая ученая поэзия занималась их собиранием. Катастеризмы Эратосфена, происхождение птиц, приписывавшиеся некоему Бею или некой Бео, универсальные поэмы о всякого рода превращениях, составленные Никандром и Парфеном, являются примерами таких мифологических сводов, послуживших тематическими образцами для Овидия. Рядом с ними имелись и прозаические своды, трактаты о мифологии, подававшие огромный материал сказаний в более или менее систематическом изложении. «Метаморфозы Овидия» — поэма в гексаметрах, состоящая из 15 книг. В них собрано свыше 200 сказаний, имеющих своим финалом превращение. Наименование «Метаморфозы» воспроизводит заглавие, данное Парфением. Овидий задумал не сборник сказаний, а связанное целое, непрерывную поэму. То самое, против чего в свое время боролся Каллимах, в которой отдельные повествования были бы нанизаны на единую нить. Страница 395. Это прежде всего хронологическая нить. Поэма движется от сотворения мира, которое является первым превращением, превращением первозданного хаоса в космос, к историческим временам вплоть до новейшей официально признанной метаморфозы, превращения Юлия Цезаря в комету. Выдержать видимость хронологического расположения материала возможно было лишь в начале поэмы: сотворение мира, четыре века, потоп и так далее, и в ее заключительных частях со времени Троянской войны. Основная масса сказаний не была приурочена к определенному времени и не всегда содержала внутренние связи между отдельными преданиями. Требовалось большое искусство композиции, чтобы создать из этого разрозненного материала целостное повествование. Овидий прибегает к самым разнообразным приемам. Он то располагает сказания по циклам: аргосские мифы, фиванские, аргонавты, Геракл, Эней и его потомки, то объединяет сюжетно близкие или контрастные повествования, то, наконец, пользуется рамочным методом, вводя одно предание внутрь другого, как рассказ какого-либо из действующих лиц или как описание изображений на памятниках искусства. Устанавливаемая таким образом связь преданий все же оказывается иногда чисто внешней. Формально отдавая дань своей непрерывной поэме, господствовавшей в то время тенденцией борьбы с александризмом, Овидий в действительности стремится именно к пестроте и разнообразию повествований. Проходящая через всю его деятельность искание вариаций сказывается и в замысле метаморфоз, в нанизывании огромной серии преданий с однотипным финалом. Наибольшие трудности в смысле варьирования представлял заключительный акт превращения, но и с этой задачей Овидий успешно справился. Основное внимание уделено, однако, не финалу,